Провещав таким образом, почтенный жрец, с трудом переводя дыхание, умолк. Я же, присоединившись к священным рядам, двинулся вслед за святыней. Всем гражданам я стал известен. Сделался предметом всеобщего внимания, на меня указывали пальцами, кивали головой, и весь народ переговаривался. Вот тот, кого царственная воля всемогущей богини сегодня вернула к человеческому образу, клянусь Геркулесом, счастлив он и трижды блажен, несомненно, незапятнанностью предшествовавшей жизни и верою заслужил он такое преславное покровительство свыше. Так что сейчас же, после второго до некоторой степени рождения, вступает он на путь священного служения. Среди подобных восклицаний, среди праздничных пожеланий и молитв толпы, мало-помалу подвигаясь, приближаемся мы к морскому берегу и доходим как раз до того места, где накануне лежал я в виде осла. Расставили там в должном порядке священное изображение богов, и верховный жрец, произнеся пречистыми устами священнейшие молитвы, горящим факелом, яйцом и серою, очищает высшим очищением корабль, искусно сделанный и со всех сторон удивительными рисунками на египетский дар, пестро расписанный, и посвящает богине этот жертвенный дар. На сверкающем парусе счастливого судна вытканы были золотом буквы, которые складывались в пожелания удачных плаваний в пору новых выходов в море. Мачтою была круглая сосна, блестящая, с превосходным тоном, так что смотреть было приятно. Корма, выгнутая в виде гусиной шеи и покрытая листовым золотом, ярко блестела, и корпус, весь из светлой полированной туи, радовал взор. Тут вся толпа, как посвященные, так и непосвященные, наперебой подносят корзины с ароматными травами и другими дарами в таком же роде. Над водами совершают возлияние молочной похлебкой. Наконец, когда корабль наполнен был щедрыми приношениями и сулящими счастье пожертвованиями, обрезают якорные канаты и, предоставив судно попутному и спокойному ветру, пускают в море. Когда оно было уже на таком расстоянии, что почти скрылось из наших глаз, носильщики снова взяли священные предметы, которые они принесли, и, по-прежнему образуя великолепную процессию, все быстрым шагом возвращаются к храму.